представь себе, — говорит мама взволнованно, открывает мне дверь, — вот такой мальчуган. На табуретку влезает, чтобы замок достать. А в комнате на полу сидит девчушка. Совсем кроха. Оказывается, он еще за ней смотрит, пока мать на работе, и кормит из соски. Оба мокрые, холодные, ужас. Мамины дела идут за ней следом. Нередко прибегают к ней взволнованные женщины, молодые, пожилые. Им нужен срочно мамин совет. Иногда мама просит Талю выйти почитать на кухню. Иногда уводит туда свою гостью. Они говорят вполголоса, а потом, провожая посетительницу, мама скажет громко что-нибудь вроде: «Так ты уж не сдавайся. Делай, как решила». Или: «Вот узнаем все у юриста, тогда будем действовать». Или же просто: «Не вешай нос, держись». Таля не расспрашивает, она знает. Чужих дел мама не рассказывает. И так Тале ясно. Мама нужна очень многим людям и отдает им все свое время. Редкий день приходит она домой раньше 9-10 вечера, а тут еще надо что-то постирать, зашить, сварить. «Вот тебе и скатерть», — размышляла Таля, протирая пол мокрой тряпкой. Но все же, когда была вымыта посуда и даже вычищен старый эмалированный чайник с забитым носиком, Таля открыла чемодан и достала голубую скатерть, единственную в их хозяйстве. Она застелила стол, поставила на него чашки, вымытую до блеска сахарницу, полный кипятку чайник. В кухонном столе она взяла горстку вермишели и сварила ее с солью. Масла нигде не было, зато нашлась нераспечатанная пачка чаю. Съев половину невкусного варева, Таля выпила свежезаваренного чаю в прикуску. Было уже больше 10 вечера. Таля вырвала листок из тетрадки и написала: «Маманюшечка, где ты пропадаешь? Я без тебя соскучилась, но больше ждать не могу, засыпаю. Не уходи завтра без меня, разбуди пораньше. Целую тебя 100 раз, твоя дочка Талка. Ужин на столе». Девочка заснула мгновенно и так крепко, что не слыхала, как через несколько минут стукнула дверь. Мать сняла меховую папашку, сбросила на стул пальто, оглядела комнату и у порога стащила с ног бурки. В одних чулках дошла до стола и прочла записку, улыбнулась, подошла к дочери и поглядела на нее. Вернувшись к столу, попробовала остывшую вермишель, прошептала: «Черт знает, что за гадость», и тихонько засмеялась. Она тоже очень соскучилась, но до этого вечера даже не представляла, как. Потом она вытащила шпильки из туго свернутых на затылке светлых волос, помотала головой, распуская их, стянула темно-синий свитер и черную суконную юбку. Глаза у нее закрывались от усталости. В полотняной рубашке с круглым вырезом, открывающим крепкую белую шею, сидела она на краю своего топчана и плела длинную косу. Потом подождала минуту, как будто собиралась силами, чтобы дойти до выключателя, и погасила свет. Утром Таля проснулась от того, что мама кончиком своей косы пощекотала ей лицо. Девочка села на кровати, не открывая глаз, обхватила мать за плечи и вместе с ней упала обратно на подушку. «Эй, Талка, не спи», — сказала мама. «Уже поздно?» Таля сразу проснулась. «Ну вот, я же просила разбудить пораньше. А что ж ты еще с косой?» «А у меня сегодня выходной». «Весь день выходной? Мам, ну позволь мне не ходить в школу. Я так без тебя соскучилась», — взмолилась Таля. «Ишь, нашла важную причину пропускать занятия», — засмеялась мама. «Вставай-ка, вставай. Придешь из школы, пообедаем вместе. И знаешь, давай сбегаем в киношку. Выходной так выходной, а?» Таля быстро собралась. У мамы завтрак был уже готов. На столе стояли хлеб, масло, сахар. Мама принесла чайник. «Не ждала я тебя, Талка, честно говорю. Заняла все у Александровны. Но сегодня все будет, и обед тебе будет. Только мне надо еще к докладу приготовиться. У меня завтра доклад важный». Таля рассмеялась. Знала она мамины выходные дни. И обеды ее знала. Сварит суп густой-пригустой, ложка стоит и скажет: «Вот, сразу первое и второе». «Мам, а косы мыть?» Так они называли мытье маминых длинных волос. Мама давно бы остригла их, но Таля упросила оставить и теперь помогала. «Ох, дочь, как надо косы мыть. Обязательно надо. Мне еще надо у тебя узнать кое-что. Например, почему мы так плохо живем?» плохо?»